Глава 11. Когда пришел священник, уже стемнело. Нам принесли суп, потом забрали пустые тарелки, и я лежал, поглядывая то на ряды коек, то в окно на дерево, макушку которого слегка раскачивал вечерний бриз. Он проникал в палату, и по вечерам становилось прохладнее. Мухи сидели на потолке и электрических лампочках, болтавшихся на проводах. Свет включали только когда приводили гостя или надо было что-то сделать. Наступление темноты сразу после сумерек возвращало в детство, когда меня после раннего ужина укладывали в постель. Между коек прошел вестовой и остановился. Рядом с ним я различил еще один силуэт. Это был священник, маленький, смуглолицый и смущенный. «Как вы себя чувствуете?» — спросил он, ставя на пол какие-то пакеты. «Все хорошо, святой отец?» Он присел на стул, ранее поставленный для Ринальди, и от смущения вперился в окно. Он казался ужасно уставшим. «Я ненадолго», — сказал он. «Время позднее». «Да нет, как там наша столовая?» Он улыбнулся. «Я по-прежнему главный объект для шуток». Голос у него тоже был усталый. «Слава богу, все живы-здоровы. Я так рад, что вы в порядке. Надеюсь, вы не очень страдаете». Кажется, я никогда не видел его таким измученным. «Уже нет. Мне вас не хватает в столовой. Хотел бы я быть там. Я всегда получал удовольствие от наших разговоров». «Я вам принес разные мелочи». Он взял в руки пакеты. «Москитная сетка, бутылка вермута. Вы любите вермут? А это английские газеты. Можно вас попросить открыть пакеты?» Он с радостью выполнил мою просьбу. Я держал в руках москитную сетку. Вермут он мне показал и снова поставил бутылку на пол. Я поднял над собой одну газету. Повернув ее так, чтобы слабый свет из окна падал на страницу, я мог читать заголовки. Это оказалось News of World. «Остальные иллюстрированные», — сказал гость. «С удовольствием почитаю. Где вы их раздобыли?» «Я посылал человека в Местре. Мне привезут еще». «Здорово, что вы пришли, святой отец. Как насчет вермута?» «Спасибо. Держите при себе. Это для вас». «Нет уж, выпейте стаканчик». «Ну хорошо, я вам тогда еще захвачу». Вестовой принес стаканы. Открывая бутылку, он сломал пробку, и кончик пришлось протолкнуть внутрь. Видно было, что священник огорчился, но вслух сказал: «Ничего, не страшно». «Ваше здоровье, святой отец. Чтобы вы скорее пошли на поправку». Когда он выпил и держал перед собой пустой стакан, наши взгляды встретились. Мы с ним периодически беседовали и вообще были хорошими друзьями, но сегодня сразу как-то не заладилось. «Что случилось, святой отец? У вас такой усталый вид?» «Я чувствую усталость, хотя для этого нет оснований. Это жара. Но ведь еще только весна. Я совсем расклеился». «Вам обрыдла война». «Нет, скорее я ее ненавижу». «Мне она тоже не нравится», — сказал я. Он покачал головой и посмотрел в окно. «Вы не против. Вы просто ее не видите. Простите меня, вы были ранены». «Чистая случайность». «Даже будучи раненым, вы ее не видите. Хотя я ее тоже не вижу, но как-то ощущаю». «Когда меня ранили, мы разговаривали о войне, я и Пассини». Священник поставил стакан. Он думал о чем-то. «Я их понимаю, потому что я такой же, как они», — сказал он. «Вы другой?» «По большому счету такой же». «Офицеры вообще ничего не видят». «Некоторые видят. Есть очень тонкие, и они переживают больше нас с вами». «В основном они другие». «Тут дело не в образовании и не в деньгах. Это что-то иное. Даже имея не образование и деньги, люди вроде Пассини не подались бы в офицеры. Я бы не подался». «По рангу вас можно считать офицером. И я офицер». «Так да не так. Вы даже не итальянец. Вы иностранный подданный, но все-таки вы ближе к офицерам, чем к простым людям». «А в чем разница?» «Не знаю, как объяснить. Есть люди, заточенные на войну. В этой стране таких много, а есть люди, не заточенные на войну». «Но первые их в нее втягивают». «Да». «А я им в этом помогаю». «Вы иностранец. Вы патриот. А те, которые не заточены на войну, Они могут ее остановить?» «Я не знаю на это ответа». Он снова посмотрел в окно, а я наблюдал за выражением его лица. «Им хоть однажды удалось ее остановить?» «Они недостаточно организованы, чтобы что-то остановить, а стоит им организоваться, как их лидеры продают их с потрохами». «Значит, все безнадежно?» «Безнадежных ситуаций не бывает, но иногда я теряю надежду. Я хочу надеяться, но у меня не всегда получается». «Может, война закончится?» «Хотелось бы верить». «И чем вы тогда займетесь?» «Вернусь в Абруццо, если это возможно». Его смуглое лицо вдруг просветлело. «Любите Абруццо?» «Да, очень люблю». «Так поезжайте». «Я был бы счастлив жить там, любить Бога, служить Ему». «И вызывать уважение», — добавил я. «Да, и вызывать уважение. А что?» «Ничего, вы его заслужили». «Это не так важно. Главное, в моих краях все понимают, что человек может любить Бога. Из этого не делают похабный анекдот». «Я понимаю». Он с улыбкой на меня посмотрел. «Вы понимаете, но вы не любите Бога». «Нет». «Совсем не любите?» — спросил он. «Иногда по ночам я его боюсь». «Попробуйте его полюбить». «Любовь — это не про меня». «Почему же? Про вас?» — сказал он. «Если послушать рассказы о ваших ночных похождениях. Но это не любовь. Это всего лишь страсть и похоть. Когда кого-то любишь, хочется для него что-то сделать, чем-то пожертвовать. Хочется ему служить. Я никого не люблю». «Вы полюбите. Знаю, что полюбите. И будете счастливы». «Я и так счастлив. И всегда был счастливым». «Это другое. О счастье можно судить, только когда ты его обрел». «Что ж», — сказал я, — «если я его когда-нибудь обрету, вы первые об этом узнаете». «Я слишком долго сижу и слишком много говорю». В его словах сквозила озабоченность. «Нет, постойте. А любовь к женщинам? Если я полюблю женщину, это будет то же самое?» «Про это я ничего не знаю. Я никогда не любил женщину». «А свою мать?» «Ее? Да». «Вы всегда любили Бога?» «Еще мальчиком». Я не знал, что сказать. «Вы прекрасный мальчик». «Мальчик, к которому вы обращаетесь, святой отец». «Из вежливости». Он улыбнулся. «Мне правда надо идти. Я вам зачем-нибудь нужен?» — с надеждой спросил он. «Нет, только поговорить». «Я всем передам от вас приветы. Спасибо за прекрасные подарки». «Не за что». «Приходите еще». «Да. До свидания». Он погладил меня по руке. «Чао», — сказал я по-простому. «Чао», — ответил он. В палате было темно, и вестовой, все это время сидевший у меня в изножье, поднялся и проводил гостя. Мне очень нравился священник, и хотелось надеяться, что когда-нибудь он вернется в Абруццо. В столовой его, конечно, третировали, а он все это терпел. Сейчас же я больше думал о том, как сложится его жизнь в родном краю. Ниже Капракотты, как он мне рассказывал, в речке водилась форель. По ночам там запрещалось играть на флейте. Молодые люди пели серенады, но на флейте ни-ни. Я спросил, почему? Потому что звуки флейты плохо действуют на девичий сон. Крестьяне там величают тебя Дон и при встрече снимают шляпу. Его отец каждый день охотится и заглядывает в крестьянские дома, чтобы перекусить. Для них это честь. А чтобы иностранцу получить разрешение на охоту, тот должен представить документ, что он никогда не подвергался аресту. В Гран-Сассо д'Италия водятся медведи, но это не ближний свет. Аквила — красивый городок, там летними вечерами прохладно. Если же говорить о весне, то во всей Италии лучше, чем в Абруццо, не бывает. А еще хороша осень, когда можно охотиться в каштановых рощах на птиц. Они откормленные, поскольку поклевывают виноград. И не нужно брать с собой еду, так как местные крестьяне почитают за честь принять вас у себя. Я сам не заметил, как уснул.